Моя вторая рука поднялась и присоединилась к первой, закрывая мое лицо и прячась от надутого лица Ларии. «Кажется, я разговариваю с клоуном», — усмехнулась София, прежде чем сделать выстрел. «Тебе действительно следует уйти до того, как прибудет охрана и превратит тебя в...» Что-то огромное рухнуло с неба, сотрясая землю и поднимая гигантское облако пыли. Ветер разогнал облако пыли, обнажив гигантскую гуманоидную фигуру, которая была в три раза выше башни и сочилась черными миазмами. У него не было черт лица, за исключением двух красных огней на том месте, где должны были быть глаза. «О-о-о, теперь я понял». «Интересно», — удивился маленький я, нисколько не обеспокоенный великаном. «Глупый мальчик, убирайся отсюда». Великан поднял кулак и ударил меня сверху. Все присутствующие, кроме меня и Софии, громко ахнули. Мои ученики даже пытались призвать стену, чтобы защитить маленького меня, или бросить свои собственные техники в великана в попытке разрушить его. Конечно, все это было напрасно, поскольку это всего лишь воспоминание, и все, что они делали, прошло через великана безвредно. Великан поднял кулак, обнаружив пустой кратер, в котором не было маленького меня. Маленькая София выглядела так же, сбитой с толку, как и великан, пока на земле не образовался небольшой портал, который на небольшом расстоянии выбросил из него маленького меня. Маленький я встал и струсил с себя пыль, с усмешкой. «Вау, какая спешка! Ха! Думал, ты меня поймал, не так ли?» Великан поднял кулак и снова без предупреждения ударил его. На этот раз портал показался еще дальше. Маленький я проворчал великану. «Ц-ц-ц, а ты не так-то и умен?» «Думаю, этого следовало ожидать от бесчувственной конструкции». «Эй, леди!» Маленькая София повернулась ко мне, разинув рот. Маленький я усмехнулся. «Нет ничего плохого в том, что я уничтожу этого поддельного повелителя демонов, верно?» «Как ты узнал?» «У меня хорошая интуиция», усмехнулся маленький я, показывая ей вверх большой палец. В этот момент я пожалел, что у меня не было еще одной пары рук, с которыми можно было бы прикрыть свое лицо. Великан широко открыл рот, собирая внутри какой-то энергетический шар. Маленький я посмотрел на свои руки и пробормотал себе под нос. «Теперь, что это было?» «Энергетическая вращающаяся штука и немного визуализации». «О, почему это должно быть так сложно?» «Посмотрим, как насчет щелчка?» Он щелкнул пальцами, и шар, который был во рту гиганта, взорвался, оторвав великану голову одним ударом. Безголовое тело остановилось на мгновение, а затем упало на землю, с громким грохотом сотрясая землю. И зло, таким образом, побеждено в этих жалких землях, мир и процветание будут царить вечно. «Хех, папа, круто, ай!» — взвизгнула Цай Хонг рядом со мной, схватив меня за руку. «Меня до сих пор коробит. Я хочу вырыть яму и похоронить себя прямо сейчас. Пожалуйста, не учись на этом, Цай Хонг. Отлично, я вижу, как Илария что-то строчит в своей записной книжке. Я должен сжечь эту страницу позже». Маленький я наполовину повернул голову и салютовал маленькой Софии двумя пальцами. «Теперь зло побеждено, миледи. Может быть, я попрошу тебя стать моей сестрой?» Маленькая София все еще смотрела на него с изумлением. «Как ты? Как я узнал?» «Ну, это элементарно, моя дорогая леди. Я заметил барьер вокруг твоей башни. Это не твой дом, это твоя тюрьма. Предполагаю, что это было ее ограничение или что-то в этом роде». Глаза маленькой Софии расширились. «Ты видел линию?» Маленький я усмехнулся. «Конечно, прямо здесь. Как кто-то может этого не увидеть? Но в памяти не было красной линии, насколько я мог видеть. Так что ты скажешь, хочешь быть моей сестренкой?» Она вздохнула. «Разве ты сам не говорил об этом? Это моя тюрьма. Я не могу выбраться отсюда, даже если я...» Маленький я ударил кулаком по башне, и раздался звук бьющегося стекла. Белые частицы рассеялись в воздухе. Маленькая София ахнула. «Нет, что ты наделал? Проклятие! Аррх!» Небо потемнело, башня начала рушиться, в небе вспыхнули молнии, а вокруг Софии собрались темные миазмы. Произошел небольшой взрыв, который произошел от Софии, прежде чем он показал Софию, одетую в темный туман с безумием в глазах. Ее взгляд был направлен на маленького меня. «Я думал, что мы увидим бой между ними, но все внезапно стало черным. Следующее, что мы помнили, мы снова вернулись в беседку. Извините, а то, что произошло после этого, личное», — сказала София с улыбкой. Так вот почему ты однажды опоздал, а не сама. Было странно с твоей стороны опаздывать на наши ежедневные купания. Ахнула Иллария от понимания. Я решил не обращать внимания на Иларию. Хорошо, но наблюдение, которое на самом деле не объясняет ничего, кроме того, как я встретил тебя. Я даже не знаю, что сделал этот предполагаемый фальшивый повелитель демонов или почему я даже пошел искать тебя. Все это просто дало мне больше вопросов, чем ответов. Она посмотрела на меня. Вы хотите короткую версию или длинную? Короткую версию, пожалуйста. Она тяжело вздохнула. Я была проклята и заперта в этой башне. Меня использовали, чтобы выдать за фальшивого повелителя демонов. Вы спасли меня, но вы не смогли разрушить проклятие. Мы разделились. Я пошла в темную секту, чтобы найти способ, чтобы снять проклятие. Немного поработала на них. Они были убиты вами. Мне некуда было идти. Я нашла вас. Теперь я здесь. Я указал на Дяо-чан. А мой ученик сказал, что ты одна из мастеров секты Небесная секта. Она сделала еще один глубокий вдох. Пришла в Небесную секту до того, как я была проклята, провела здесь 50 лет, стала мастером секты, была проклята ревнивым другом, превратилась в повелителя демонов и была отправлена в ловушку той же башни другом. Достаточно хорошо. Что ж, думаю, все ясно. Думаю, теперь моим слугой стал повелитель демонов. Глава 368. Время большого купания. Глава 368. Время большого купания. Лиан Леров. Я ей не доверяю, выпалила я, не задумываясь, привлекая внимание других моих сестер, которые принимали ванну вместе со мной. Дяо-чан хихикнула рядом со мной. Это потому, что мы узнали, что она друг детства мастера. Я нахмурилась. Нет, но она что-то замышляет, я это знаю. Ирис пробралась ко мне. Нет, ты просто злишься из-за того, что она отняла обещанное время купания с мастером, не так ли? Ух, эта женщина. Мастер хотел знать точные детали того, что произошло после того, как барьер башни был разрушен, а также ее полную историю, поэтому он остался с ней наедине, оставив нас принимать ванну самих. Наша обещанная ванна с мастером была испорчена. Мы собирались здесь так весело провести время. Интересно, могу ли я что-нибудь подсунуть ей в еду или, может быть, что-то сделать с ней, пока она спит? Я думаю, что она нормальная. Во время нашего разговора сейчас она не лгала, насколько я могу судить, прокомментировала Киэми, поднимая голую ногу из воды. Манами хихикнула, ее руки были заняты поглаживанием хвоста сестры. Уф-уф-уф. В конце концов, это ожидаемо от мастера. Мы должны были знать, что его подвиги начались еще до того, как он стал мастером небесной секты. Цай Хонг выпрыгнула из-под воды с широкой ухмылкой на лице. Папа был таким крутым. Цай Хонг может быть как папа. Я похлопала ее по голове. «Ммм, я уверена, что сможешь. Ух ты, но все же, я никогда не думала, что они и сама делал такие вещи даже тогда», вздохнула Илария. «Я, неудачница, раз не заметила всего этого». Киэми взмахнула хвостом, чтобы погладить ее по голове. «Да ладно, мы говорим о нашем мастере. Если бы мастер не хотел, чтобы ты знала об этом, ты бы никогда не узнала. Хм. Кстати, вы, девочки, решили, кого взять себе в качестве собственных слуг?» Спросила Манами. Все взгляды обратились на меня. Я постучала пальцем по подбородку и задумалась. «Полагаю, я могу взять Кицин под свое крыло. Она кажется самой большой угрозой для нас, если они что-то планируют против нас. Она из секты Небесного Меча, не так ли?» Указала Киэми. «Разве они не третья по силе секта?» Дяо-чан покачала головой. «После смерти двух их мастеров, некоторое время назад они упали до 12 и с тех пор не поднимались. Ара, это их уловка, чтобы снова подняться в рейтинге», прокомментировала Манами, оборачиваясь, чтобы позволить Киэми расчесать ее хвост. «Наша ведьма пожала плечами. Вполне может быть. После того, как наша маленькая королева почистит предателей, определенно состоится еще одно собрание всех сект, чтобы снова оценить их. Любой, кто связан с мастером, определенно получит повышение в своей оценке». Илария кивнула нам. «Я все еще не понимаю этого практикующего. Что с того, если вы попали в несколько лучших сект? Сила, престиж, влияние», просто заявила Ирис. «А кто определяет рейтинг? Какой-то совет старикашек или что-то в этом роде? Ку-ку-ку. Ты удивишься, но да», хихикнула Дяо-чан. «В основном это старейшины, которые живут светской жизнью и не связаны с какими-либо сектами. Система была создана еще тогда, когда существовало всего несколько сект, и оценка проводится каждые 5 лет, если только не возникают особые обстоятельства, подобные этим. Папа самый сильный, обрадовалась Цай Хонг, прежде чем снова окунуться в воду, надувая мыльные пузыри со звуком. Бу-бу-бу. Киэми кивнула. Нет сомнений в том, что небесная секта по-прежнему останется на вершине из-за мастера, как это и должно быть. Манами улыбнулась ей. Ара-ара, моя дорогая Киэми предлагает нам взять на себя и этот совет старых пердунов. Белая лисица снисходительно махнула рукой. Нет смысла преобразовывать кучу стариков, отрезанных от остального мира. Ирис оживилась. Если секта мастера не войдет в топ, я предлагаю нам выпотрошить их. Оставим это пока в стороне. Кого вы возьмете себе в качестве слуг? Спросила я, возвращая тему в нужное русло. Манами прислонилась к Киэми, прижимаясь к сестре. Думаю, я смогу взять эту девушку Элизабет. Мне нравятся ее рыжие волосы. Киэми усмехнулась. Я уверена, что это единственное, что привлекло твое внимание. Цай Хонг подняла руку. Маленькая девочка. Она мила, как Цай Хонг. Ах, это была Джоанна, та из секты Сада Фей, вспомнила я, постукивая подбородком. Я даже не знала о его существовании до сегодняшнего дня. 24, если я помню, услужливо добавила Дяо Чан. На самом деле они не участвуют в большинстве турниров сект. В таком случае я возьму Лидию, заявила Ирис. Похоже, она могла бы помочь мне в моих тренировках. Дяо Чан ухмыльнулась. Я возьму девушку Чжиин из секты Врат Нирваны. Ее внешность действительно была весьма необычной по сравнению с остальными. Она может удовлетворить меня, когда мастера нет рядом. Интересно, я полагал, что секта только для женщин, не так ли? Крикнул Брендон, который все это время молчал по другую сторону ванны. Конечно, Брендон, усмехнулась Ирис. Он не хотел ждать своей ванны, поэтому он принял пилюлю для смены пола, чтобы присоединиться к нам в качестве Бренды, но, похоже, он все еще стеснялся открывать нам свое женское тело, поэтому он оставался в углу. Жаль, ведь мы могли бы помочь ему быстрее принять свою женскую форму. Вы только посмотрите на мою милую маленькую Кузмонс, теперь она идеальная леди. Киэми продолжала расчесывать сестре хвост. Думаю, я могу позаботиться о Марии. Думаю, мы с ней хорошо поладим. Я повернулась к нашей младшей сестре. А ты, Илария? Она покачала головой. Я бы не стала. Старший брат, КХМ. Старшая сестра Бренда может выбрать последнего, и я думаю, они сама захочет присмотреть за этой девушкой Софией. Ку-ку-ку. Думаю, мы позволим Брендану позаботиться о Лехуэй, усмехнулась Дяо Чан. Я не уверена, кто будет доминирующим между этими двумя. Брендон проворчал что-то неслышное со своей стороны ванны, но больше ничего не сказал. Я подняла руку из воды, наблюдая, как жидкость каскадом стекает с моей кожи. Что касается Софии, я все еще думаю, что мы должны следить за ней. Конечно, мастер все еще решает, что с ней делать, в конце концов. Уфу-фу-фу. Как сказала моя милая Киэми, девушка не лгала во время того разговора. Думаю, лучше было бы вместо этого обратить внимание на других девушек, предположила Манами. Манами, конечно, права. Я вздохнула. В таком случае, я думаю, мы должны привести этих девушек к. Дверь в ванную открылась без предупреждения, все мы повернулись, готовясь сразить кого бы то ни было, пока не поняли, что это был мастер. Ах, похоже, я не слишком поздно присоединился к вам, девочки. Есть ли место для меня? Да. Все мы кричали в унисон. Похоже, мы все-таки весело проведем время в ванне. Глава 369. Неожиданные гости. Глава 369. Неожиданные гости. ГГРов. И еще один мат, объявил я, двигая свою ладью рядом с генералом Илари. Илария хихикнула. Эхихи. Похоже, я все еще не могу победить о ней саму в этом. Не думай, что я не знаю, что ты тоже играла в это против других девушек. Я считаю, что ты была весьма горда, что выиграла у всех. Она надулась. Это была их идея поиграть со мной. Да, да, теперь иди сюда за своим наказанием. Она вскочила со своего места и села мне на колени, прижимаясь ко мне и хихикая, как школьница. Я знал, что ее постоянные проигрыши мне будут ударом по ее гордости, поэтому мы придумали наказание и награду за нашу шахматную сессию. Каждое поражение она позволяла мне делать с ней все, что я хотел, в течение 5 минут, и в случае, если она выиграет свою первую игру, она может попросить у меня все в разумных пределах. Мои наказания обычно заканчиваются коротким сеансом объятий, которые длятся дольше отведенного времени, поскольку ей все равно это нравится, а значит даже с ее проигрышем, она полна энтузиазма. Я нежно погладил ее по волосам, а она прижалась ближе и мурлыкала, как котенок. Несомненно, другие девушки вскоре потребуют того же обращения, что и Лария, и я был готов удовлетворить их всех, как и подобает. В этот момент Цай Хонг подошла ко мне и потянула меня за рукав. «Папа, папа, смотри». Я наблюдал, как дракончик Лали на мгновение сложила ладони вместе, прежде чем разделить, и между ними образовался кристаллический шар льда. «А-а-а, это так здорово, Цай Хонг, папа гордится тобой», — ворковал я, поглаживая ее милую головку. «Эхихи, папа, поцелуй», — спросила она, хватая руки. Я наклонился и поцеловал ее в лоб. Маленький дракон захихикал, когда я это сделал. «Я никогда не думала, что увижу тебя такой. Ты никогда не казался мне семейным человеком», — прокомментировала София, стоя на небольшом расстоянии в стороне. «Все мои ученики единодушно решили, что для Софии будет более разумным служить непосредственно под моим началом, тем более что Илария все еще была новичком в группе. Остальные уже выбрали себе слуг, и слуга Цай Хонг нервно вертелась перед ней. Я был весьма удивлен, узнав, что Джоанна была на самом деле всего на 2 года моложе меня. Я бы подумал, что она того же возраста, что и Цай Хонг, или, скорее, примерно такого же возраста, что и Цай Хонг. Я думаю, люди могут меняться с годами, не так ли? Размышлял я, снова взъерошивая волосы Цай Хонг. С другой стороны, я как бы потерял свои предыдущие воспоминания, поэтому я мог бы быть совершенно другим человеком. Илария села, слегка нахмурившись. О ней сама всегда будет о ней самой, что бы ни случилось. Папа всегда будет папой Цай Хонг, согласилась Цай Хонг, обнимая меня за ногу. Я похлопал их по головам. Да, да, теперь продолжим ваши уроки. Цай Хонг перескочила туда, где медитировали Лианли, Манамики и Ми, в то время как Илария откинулась на спинку сиденья напротив меня и терпеливо ждала, когда я сброшу доску, чтобы начать следующий раунд. Прежде чем я успел это сделать, у входа в мой двор появился мастер секты Цин. «Мастер Линь, прошу прощения за вторжение, но вы сейчас свободны?» Я поднялся со своего места. «Мастер секты Цин, что-то случилось?» Он покачал головой. «Это не проблема, но есть несколько человек, которые хотят встретиться с вами в большом зале». «О, кто они?» «Это мастер секты Фэн, и несколько старейшин и мастеров из секты Феникса тоже там». Я нахмурился. «Секта Феникса? Чего они хотят?» Мастер секты Цин криво улыбнулся. «Я думаю, вы уже знаете ответ, мастер Линь». «Что, Гуин уже начал чистку сект?» Он покачал головой. «Нет, по крайней мере, пока. Но вчера она казнила глав 3 великих домов». София усмехнулась. «Те секты думали, что королева, возможно, недостаточно смела, чтобы избавиться от их громких имен. Они видели связь с мастером Линем только как запасной план, и теперь живут и сожалеют об этом». Мастер секты Цин приподнял бровь, глядя на нее. «Мне очень жаль, мастер Линь, а это...» Я отмахнулся. «Не обращайте на нее внимания, она одна из слуг, присланных ко мне из одной из сект. Теперь я считаю, что мне нужно встретиться с мастером секты Фэн, чтобы узнать, чего он хочет». Илария надулась меня. «А как же я? Может, я просто играю против себя?» Я собирался согласиться с тем, чтобы она сделала именно так, когда София снова заговорила. «Если мастер Линь позволит, я могу быть противницей леди Илари». Мы оба повернулись к ней, приподняв брови. «Ты знаешь правила игры?» – спросил я. Она улыбнулась мне. «Я быстро учусь, мастер Линь. Для меня достаточно было увидеть, как вы двое играете». «Ну, раз она так сказала, я пожал плечами». «Тогда давай начнем». Она склонила голову, а я повернулся, чтобы уйти вслед за мастером секты Цин из моего двора. Как обычно, члены секты, мимо которых мы проходили, склонили головы перед нами, хотя я почему-то чувствовал, что большинство, если не все, по какой-то причине относились ко мне с большим почтением, чем к мастеру секты Цин. Чтобы сам мастер секты Фэн прошел сюда весь путь, он должен думать, что его положение является весьма безвыходным, прокомментировал я. Мастер секты Цин усмехнулся. Ахаха, им всем был дан шанс на искупление, но они решили упустить его. Сейчас можно увидеть, кто сможет проглотить свою гордость, а кто решит загубить свою жизнь, чтобы сохранить лицо. Это довольно прямолинейный способ выразиться. Может быть, но это правда. Честно говоря, я не думал, что секта Феникса будет первой, кто уступит. Я думал, мастер секты Фен будет сопротивляться до конца. Я покачал головой. Разве он не старался изо всех сил пригласить меня в свою секту во время фестиваля демонстрации сект? Если бы он действительно был гордым, он бы не обращался со мной так радушно. В этом случае он должен быть кем-то, кто ставит свою секту выше себя в этом деле. Ах, как и ожидалось от мастера Линя, я не подумал об этом, кивнул мастер секты Цин, задумчиво поглаживая бороду. Он принес с собой что-нибудь еще? Мастер секты Цин нахмурился. Нет, вот что меня беспокоит. Если только это не что-то личное и только для ваших глаз, я не думаю, что он достаточно бесчувственный, чтобы держать подарки в своем хранилище во время посещения. Тем не менее, разве это не слишком быстро? Они прислали свои подарки только вчера, не так ли? Он улыбнулся мне. Хо-хо, эти их подарки были отправлены давно, мастер Линь. Просто вы в то время были в отпуске. Ах да, забыл об этом. Ну, по крайней мере, это было весело. Ну, есть это только один способ узнать. Пожал я плечами, распахивая двери в большой зал. Клянусь, если бы он прервал мое время с моими симпатичными учениками из-за какой-то глупости, я был бы очень зол. Глава 370. Мы подчиняемся. Глава 370. Мы подчиняемся. Гагаров и мастер секты Цин, и я вошли в зал одновременно, обнаружив, что мастер секты Фен и его свита терпеливо ждут у другого входа. Мастер Линь, мастер секты Цин, надеемся, мы не пришли в неудобное время? Поприветствовал мастер секты Фен сложенными ладонями. Технически да, но я думаю, ваша ситуация достаточно отчаянная, чтобы я обращал на это внимание, по крайней мере, на данный момент. Я сложил ладони и ответил на его приветствие. Вовсе нет, чтобы мастер секты Фен лично пришел сюда сам, должно быть что-то важное, верно? Мастер секты Фен усмехнулся. О, не могу ли я просто навестить старого друга? Мы почти не знаем друг друга, поэтому я очень сомневаюсь, что мы можем называть друг друга старыми друзьями. Если вы действительно пришли сюда, чтобы прервать тренировку моих учеников, я выкину вас сам. Я усмехнулся с тем же весельем, что и он. О, ну, конечно. В таком случае, я оставлю вас и мастера секты Цин, чтобы поболтать. Ах, ахахаха. Мастер Линь наверняка умеет шутить. Я, конечно, говорил о том, чтобы навестить вас. Нервно засмеялся он. О, почему вы этого не сказали? Ну, мы не должны стоять и разговаривать. Мы можем присесть? Спросил я, указывая на ближайший стол и стулья. Конечно. Конечно, после вас, мастер Линь, я быстро подсчитал, по крайней мере, 12 старейшин и 4 мастеров, которых привел с собой мастер секты Фен, и я был уверен, что этот его состав может легко сокрушить в битве большинство других сект. Как поживают ваши ученики? В последний раз я видел мастера Линя, их было всего 3, теперь я слышал, что вы приняли еще больше, спросил мастер секты Фен, садясь за мной в свое кресло. Я осторожно посмотрел на него. О, на самом деле у них все хорошо, спасибо, что спросили. Разве у мастера секты Фен не было нескольких собственных учеников? Ха-ха-ха. К сожалению, никто из них не так талантлив, как ваши, мастер Линь. В таком случае, я могу просто спросить, не примете ли вы меня вместо этого в ученики? Я ни за что не подпущу такого старого пердуна, как ты, рядом к моим милым ученикам. Ты травмируешь их постоянным поглаживанием бороды. Я сложил ладони вместе. Этот молодой человек не имеет квалификации, мастер секты Фен. Я всего лишь новичок в качестве учителя, а у всех здесь есть опыт, на десятилетия опережая меня. Я должен быть тем, кто просит совета. Хо-хо, мастер Линь действительно слишком скромен. Если бы мастер Линь утверждал, что он номер 2 в мире, я думаю, никто бы не осмелился сказать, что они номер 1. Как будто они это репетировали, другие старейшины и мастера из секты Феникса посмеялись над его плохой шуткой. Мастер секты Цин присоединился к нему. «Я считаю, что на самом деле вы впервые посетили небесную секту, верно, мастер секты Фен?» Мастер секты Фен поджал губы. «Это верно. Ваша секта действительно прекрасна. Хо-хо. Это действительно очень интересно. Интересно, что мастер секты Цин пытался этим намекнуть. Не совсем уверен, как долго я должен тянуть эту любезную беседу. Я решил немного подтолкнуть его. Прошу прощения за то, что не посетил секту Феникса после фестиваля. Я был очень занят в эти несколько месяцев. Я заметил, что некоторые из них заметно вздрогнули, когда я упомянул, что был занят. Серьезно, зачем они здесь? Подождите, они думают, что я буду тем, кто проведет чистку Гуин в сектах. Черт возьми, даже если она попросит меня сделать это таким милым тоном, я не согласен на такую неприятную вещь. Что мои ученики усвоили бы, если бы узнали, что я был исполнителем чистки? Нет, нет, абсолютно нет. Все остальное может гореть синим пламенем, но пока у меня и моих учеников все в порядке, это не будет проблемой. Хм, что, если мои ученики попросят меня сделать это? Пфф, как мои милые ангелы могут попросить о таком? Чистка – это самая последняя их мысль из всех. Улыбка мастера секты Фэн стала немного натянутой. Да, мы слышали о событиях, в которых участвовал мастер Линь. Было очень жаль, что мы не смогли предложить свою помощь. Я пожал плечами. О, не беспокойтесь об этом. Честно говоря, проблема была слишком большой, чтобы кто-то мог ее решить, не потеряв при этом свои жизни. Да, без обид, но я, честно говоря, не думаю, что кто-то здесь смог бы противостоять Лилит, даже если бы они все вместе сражались с ней. Она бы просто скрутила их, и мне, честно говоря, повезло, что она вообще не боролась со мной всерьез. Не говоря уже о том, что меня поддерживала небольшая армия, которая была невосприимчива к любому контролю над разумом, который имела Лилит, потому как они были привязаны к запечатывающей сфере, которая у меня была. Ах, хмм, я, понятно, это понятно, пробормотал мастер секты Фэн. Хм, почему он так заикается? Я что-то сказал? Мастер секты Фэн громко сглотнул. Неужели мастер Линь потерял что-нибудь ценное? Я подумал на мгновение, что если я действительно что-то потерял, я не могу сказать, что ничего не потерял после такого вопроса. Может быть, я смогу сделать так, будто мне даже пришлось немного побороться? Ммм, я должен был признать, что все это время был как бы связующим звеном между жизнью и смертью. Я благополучно вернулся только благодаря счастливой случайности. С моей стороны было упущением не подготовиться к этой катастрофе лучше. Некоторые из старейшин втянули воздух, как будто то, что я сказал, затянуло их шеи петлей. Но я не лгал. Если бы эти назойливые люди не вмешивались в драку, она могла бы убить меня. Не навсегда, конечно, поскольку у меня был запасной план на случай, если это случится. Но я должен был подготовиться больше, прежде чем противостоять ей, например, разместить несколько ловушек с надписью вокруг места или даже просто потратить больше времени, чтобы сначала изучить звездную силу. Мастер секты Фэн глубоко вздохнул, прежде чем медленно выдохнуть. Знает ли мастер Линь о планах нашей королевы? Ну, учитывая, что я ее королевский наставник, было бы странно, если бы я не знал, не так ли? Между прочим, это была полная ложь, я понятия не имею, что планировала сделать королева Гуин, но было бы плохо, если бы они знали, что я не знаю. Я даже не знаю, во сколько она просыпается утром, не говоря уже о том, какие грандиозные планы у нее на страну. Я уже занят заботой о моих симпатичных учениках, большое вам спасибо. Мастер секты Фен повернулся, чтобы посмотреть на старейшины мастеров, все они кивнули ему, прежде чем он повернулся ко мне лицом. Мастер Линь, как мастер секты Феникса, я настоящим официально предлагаю при собравшихся старейшинах и мастерах в качестве свидетелей постоянное слияние секты Феникса и Небесной секты. Секта Феникса должна стать новой ветвью Небесной секты. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы уловить его слова. Что? Глава 371. Взаимопонимание, которое могло их спасти. Глава 371. Взаимопонимание, которое могло их спасти. Мастер секты Фенров, я думаю, что было бы правильно сказать, что большинство великих сект считали, что королева блефует. Конечно, она начала чистку нескольких благородных домов из-за измены, но она не осмелится пальцем тронуть великие дома, верно? Ответная реакция на такое решение должна была быть слишком большой для такой молодой девушки, как она. Некоторые из великих сект даже провели тайную встречу, чтобы обсудить ее действия. Они сделали вывод, что она определенно не сделает ничего радикального. Тем не менее, некоторые из нас решили перестраховаться и отправили подарки мастеру Линю. Конечно, мы все подумали, что не стоит присылать что-либо ценное, так как в любом случае ничего не произойдет, но всегда лучше иметь варианты. В конце концов, я решил послать мастеру Линю два цветка феникса Эмбер и украсил одну из букв пером феникса. На первый взгляд, это может показаться экстравагантным, но, учитывая, что у меня есть питомец феникс, от которого можно получить перья, и его присутствие уже способствует росту феникса Эмбер, с нашей стороны это не было никакой потерей. Конечно, факт существования феникса в нашей секте был строго охраняемым секретом, чтобы поддерживать иллюзию, что эти дары стоят намного больше, чем есть на самом деле. Я думал, что в этом нет необходимости, но несколько сект и великих домов сговорились убить королеву, положив конец роду королевской семьи, установив на ее месте новое правительство. Очевидно, в день убийства они обнаружили, что покои королевы пусты, а монарха нигде не было, как будто она знала о плане. Некоторые думали, что она сбежала из страха или даже скрылась, но мы были слишком наивны. Это должно было быть нашим первым предупреждением. Все наши ожидания в отношении нее были разорваны в клочья, когда королева вернулась со своим собственным дядей в придачу. На глазах у общественности она лично осудила своего родственника за измену и казнила его своими руками. Как будто этого было недостаточно, она привела глав семей трех великих домов, которые были причастны к покушению, и также казнила их без суда и следствия. Один из домов отказался подчиниться и тоже подвергся чистке. Мы были так уверены, что люди назовут королеву тираном, но по какой-то причине вместо этого они поддержали ее. Неужели люди так сильно ненавидели дворян, или были внешние факторы? Это не может быть чисто из-за того, что она выиграла войну с донгами, верно? Должно быть что-то, чего нам не хватало, но мы не знаем чего. Зная, что престиж не удержит королеву от ее убийств, большинство сект, которые не воспринимали ее всерьез, начали паниковать. Мы должны быть в относительной безопасности, поскольку наши дары обычно весьма ценны, поэтому мастер Линь мог подумать, что наши дары искренние. Я слышал, что секта ястребов отправила мастеру Линю поддельное руководство основателей. Если у них нет чего-то, что могло бы исправить эту ошибку, то в ближайшее время они не получат никаких услуг от небесной секты. В то время все в секте Феникса знали, что мы более или менее облажались. Никто еще не покинул секту, но в основном это было из-за страха подвергнуться остракизму, чем из-за искреннего желания остаться. Я созвал экстренную встречу между основными участниками, пытаясь выяснить, как мы будем действовать дальше. Мы быстро сошлись во мнении, что мы не сможем пойти против мастера Линя. Несмотря на то, что мы не участвовали в войне, мы, как и большинство других великих сект, смотрели, как она разворачивается. Донги заплатили всем нам за то, чтобы мы, в конце концов, оставались нейтральными, так что мы все были в одной лодке. Война началась, как мы и ожидали, армия Гуин была прижата к стене и, казалось, была на последнем издыхании. Неожиданно к ним прилетело подкрепление, чтобы спасти их в последние моменты, в мгновение ока изменившие ход войны. Машины, которых мы никогда раньше не видели, катились с холма и сеяли разрушения, которые могли вызвать только элитные практикующие. Вдобавок мы думали, что мастер Линь был выведен из строя из-за войны, но он появился, уничтожив целую гору, вступив в бой с каким-то богоподобным существом, которое, как мы позже узнали, было делом рук темной секты. Когда мы думали, что ничего не может быть хуже, из ниоткуда появился дракон и стер с лица земли весь горный хребет, а затем исчез. Никто из нас не знал, что у мастера Линя был собственный дракон, дракон, который был достаточно силен, чтобы одним ударом пробить дыру во всей горе смерти. Игнорируя тот факт, что мастер Линь пытался обрушить метеорит, который мог бы расплющить горы во время его боя, даже если бы все в нашей секте были призваны на битву, у нас не было абсолютно никаких шансов на победу над мастером Линем в полномасштабном бою. В конце концов, мы решили, что слияние может быть единственным способом пережить чистку, если оно будет, но это была бы крайняя мера. Прежде чем принять решение, мы посетим небесную секту и изучим отношение мастера Линя к текущим событиям. Прошу прощения за то, что не посетил секту Феникса. Я был очень занят в эти несколько месяцев. Мне удалось сохранить спокойное выражение лица, но когда мастер Линь сказал эти слова, я знал, что некоторые из нас вздрогнули. В этом не было никаких сомнений. Тот факт, что он был занят, означал, что он был тем, кто проводил казни, возможно, он уже готовился уничтожить секты, подобные нашей. О, не беспокойтесь об этом. Честно говоря, проблема была слишком большой, чтобы кто-то мог ее решить, не потеряв при этом своей жизни. Он знал, что мы наблюдаем за войной и предпочитаем ничего не делать. Он знал, что мы стояли в стороне и смотрели, как наши соотечественники гибнут на войне. Я должен был признать, что все это время был как бы связующим звеном между жизнью и смертью. Я благополучно вернулся только благодаря счастливой случайности. Это был последний гвоздь в гроб. Он определенно был расстроен таким поворотом событий и пожалел, что не подготовился к нашему предательству раньше. В этом не было сомнений, он был готов убрать всех нас, если мы будем сопротивляться. У нас нет другого выбора, кроме как реализовать наш план, если мы хотим выжить. Собравшись с силами, я посмотрел мастеру Линю прямо в глаза и произнес слова, которые решат нашу судьбу. Мастер Линь, как мастер секты Феникса, я настоящим официально предлагаю при собравшихся старейшинах и мастерах в качестве свидетелей слияния секты Феникса и Небесной секты. Глава 372. Мой новый секретарь. Глава 372. Мой новый секретарь. Гагаров. Честно говоря, эта просьба мастера секты Фена пришла из ниоткуда. Я определенно не ожидал, что он скажет что-то подобное. Я имею в виду, что королева могла бы преследовать их за то, что они покинули страну в трудную минуту, но без моей поддержки она не стала бы чистить секты, верно? Я сказал мастеру секты Фену, что мне нужно будет ознакомиться с условиями слияния и дать мне немного времени, чтобы обдумать его. Не теряя ни секунды, он сказал мне, что вернется на следующий день с подготовленными условиями. Он настолько хочет этого слияния, это дало мне время поговорить с мастером секты Цин, по крайней мере, после их ухода. «Так что вы думаете?» – спросил я. Мы оба сидели в его дворе одни. Мастер секты Цин погладил свою бороду. «Выбор за вами, мастер Линь, они все же просили вас». Я приподнял брови, глядя на него. «Разве вы не мастер секты здесь? Хо-хо-хо, но они подчиняются не мне, а вам, мастер Линь. Помните, я недавно был в отпуске?» «Да, почему вдруг так много работы?» Я почесал затылок. Думаю, мне нужен секретарь, чтобы помочь мне с этим. Не думаю, что хоть один из моих учеников. Вы звали, мастер Линь?» Я действительно вздрогнул от этого голоса, обернувшись и увидев Софию, которая скромно сложила руки впереди. Мастер секты Цин мгновенно вскочил на ноги, призвав множество огненных копий вокруг себя, чтобы направить на Софию. В то же время несколько старейшин и мастеров появились из ниоткуда и окружили ее, каждый из которых материализовал свои собственные техники, чтобы направить их на нее. Несмотря на все это, ее нисколько не смутила враждебность, направленная к ней, ее внимание было сосредоточено исключительно на мне. Думаю, она, должно быть, привыкла к этому или к чему-то подобному. Хорошо, номер один, откуда она взялась? Номер два, откуда она пришла? София, спросил я, просто чтобы убедиться. Да, мастер Линь, откуда ты взялась? Вы звали на помощь, не так ли? Я же присягнула вам как ваша слуга, поэтому я пришла на ваш зов. Я нахмурился. Ты можешь это делать? Разве у нас не было контракта, мастер Линь? Я прищурился, глядя на нее. С каких это пор мы заключили контракт? Она наклонила ко мне голову. В ту ночь, после того, как я рассказала вам свои обстоятельства, и вы приняли меня как своего слугу. Разве для этого не требуется какая-то форма подписи или биологической жидкости, чтобы сформировать настоящий контракт? София усмехнулась. О, мастер Линь, имена имеют силу, разве вы не знали, когда я поклялась вам своим настоящим именем, это сработало так же хорошо, нет, гораздо лучше и обязательнее, чем любой письменный договор, верно? В тот день, после того, как я отправил своих учеников в ванную, у нас с Софией был очень интересный разговор, в котором она поделилась со мной всей своей историей, начиная с того, как она стала мастером секты, а затем превратилась в повелителя демонов. В конце концов, она поклялась мне, но я подумал, что с ее стороны это всего лишь слова. О, вы хотели знать, что именно произошло во время нашего разговора. Что ж, мы сделали немного больше, чем просто поговорили, если хотите знать, из-за этого я опоздал к своим ученикам в ванну. Нет, мы сделали не то, что вы подумали, у нас был спарринг в безлюдном месте далеко отсюда. Сама по себе битва была на самом деле довольно разрушительной, напомнила мне мою схватку с Лилит. По крайней мере, она заслуживает титула повелителя демонов, и ее доблесть показывает правду в ее истории. Я поднял руку на других членов секты, побуждая их вернуться оттуда, откуда они пришли. Думаю, они были там, чтобы защитить мастера секты Цин, на случай, если судьба мастера секты Лонга постигнет его. Мастер секты Цин опустил руки и рассеял свои техники, хотя по-прежнему оставался бдительным по отношению к ней. «Если я правильно понимаю, она ваша служанка, не так ли, мастер Линь?» – спросил он. «Да, верно, ясно. Должен ли я волноваться, мастер Линь?» Я взглянул на бывшего повелителя демонов, но она не проявила интереса к ответу на вопрос мастера секты Цин. «Нет, все в порядке, я ей доверяю», – заверил его я. Мастер секты Цин поверил мне на слово и молча сел. Я снова повернулся к Софии. «Разве ты не занималась Селарией?» «Естественно, потребности мастера Линь превыше всего». Я вздохнул. «Хорошо, я слушаю. Чем ты могла бы мне помочь?» София улыбнулась. «Мастер Линь, я была мастером секты какое-то время, поэтому я знакома с межсектантской политикой. Если мастер Линь этого пожелает, я могу справиться с любым, связанным с этим вопросом, за вас. В этом есть смысл. Полагаю, я мог бы позволить ей помочь с делами секты Феникса и посмотреть, как это пройдет. Что ты думаешь о ситуации с сектой Феникса?» – спросил я. Она слегка наклонила голову. «Королева Гуин, скорее всего, не станет их чистить, но она определенно окажет на них давление, чтобы они уступили короне. Но поскольку они посещали нас до того, как это случилось, я полагаю, они пришли сюда, чтобы просить объединить обе секты». Я кивнул. Тот факт, что она могла правильно угадать эту часть, должен означать, что она, по крайней мере, знала, о чем говорит. Она продолжила. «Из того, что я вижу, небесная секта может позволить себе слияние с сектой Феникса. У нас есть пространство и рабочая сила, чтобы разместить всех, даже если они решат немедленно переехать сюда, что маловероятно. Если мастер Линь не имеет к ним никаких привязанностей, это нормально, и вы можете отказаться от слияния». Я почесал подбородок. «Ну, все это говорится с довольно объективной точки зрения. Что бы ты посоветовала в качестве лучшего выхода из ситуации? Если мастер Линь хочет расширить ваше влияние и престиж, слияние было бы лучшим выходом из ситуации. Ваши последователи смогут совершить необходимое преобразование, чтобы члены их секты стали лояльными к вам, хотя вашим ученикам может потребоваться моя помощь в преобразовании мастеров и самого мастера секты Фена». «Последователи, преобразование, о чем она говорит, и почему мои ученики вовлечены в это?» «О, может быть, она имеет в виду научить их правилам и традициям небесной секты. Но почему мои ученики? Не потому ли, что они мои ученики, их слова будут иметь больший вес?» «В этом есть смысл. София действительно знает свое дело. Может быть, я действительно мог бы назначить ее своим секретарем и позволить ей разобраться с этим. Значит, для меня не будет работы». Я кивнул. «Поскольку секта Феникса предложила слияние, я склонен принять их предложение. Но могу ли я рассчитывать на то, что ты ознакомишься с условиями, которые они составят завтра?» Она склонила голову. «Для меня будет честью, мастер Линь. Ну, вот и все. После слияния в секте будет больше людей, которые могут помочь в решении любых возникающих вопросов. Мастер секты Фэн мог бы даже занять мою должность советника и оставить мне больше свободного времени, чтобы бездельничать. Отличный план, даже я сам так считаю. Теперь мне все еще нужно вернуться к своим милым ученицам и наградить их за то, что они такие милые». Глава 373. Небольшая катастрофа. Глава 373. Небольшая катастрофа. ГГРов. По какой-то причине они решили, что встреча состоится в моем дворе, а не в большом зале или даже во дворе мастера секты Цин. Они аргументировали это тем, что секта Феникса подчинялась мне, что бы это ни значило. Вся система также была довольно сложной, что, честно говоря, на мой взгляд, было слишком. Я ожидал, что это будет неформальная встреча, мастер секты Фэн придет, чтобы встретиться со мной и обсудить условия, но все остальные, очевидно, так не думали. Они пригласили всех других старейшин и мастеров, а также почти всех элитных практикующих и практикующих внутреннего ядра. Мастер секты Цин решил встать рядом со мной, хотя я настаивал на том, чтобы он занял это место, отчего он по какой-то причине категорически отказался. София встала рядом со мной, копируя действия мастера секты Цин, что было естественно, учитывая, что она была там, в качестве моей помощницы. Я бы подумал, что моим ученикам нужно было присоединиться к другим элитным практикующим, но мастер секты Цин позволил им встать позади меня, как будто они были своего рода надзирателями. Я действительно не понимаю основы всего этого. Что ж, я нисколько не возражал против такой договоренности, хотя я понимал, что мои ученики по какой-то причине продолжали смотреть на Софию, особенно когда она подошла ко мне, чтобы поговорить со мной. Может, они ей не доверяют еще? Что ж, не могу их винить, у нее раньше была история с темной сектой, какой бы короткой она ни была. Они должны научиться доверять ей, прожив некоторое время вместе, верно? Итак, почему это событие должно быть таким большим? Прошептал я мастеру секты Цин. Вместо этого София ответила мне: это связано со слиянием двух верхних сект, мастер Линь. Без сомнения, новости об этом уже распространились по всему миру, и другие уже наблюдают за этим. Некоторые люди могут даже захотеть предотвратить это. Я нахмурился. Прошел всего день, и разве другим сектам не стоит беспокоиться о своих преследованиях? Гуфуфу. Это просто человеческая природа, мастер Линь. Даже когда они падают с обрыва, они собьют любого, кто висит на краю обрыва. Что ха, в этом она права. Хрустнув шеей, я спросил: так как долго мы должны их ждать? Как только эти слова сорвались с моих губ, в небе раздался пронзительный крик. Все подняли глаза и увидели Феникса, выныривающего из облаков прямо в мой двор. Никаких призов тем, кто едет на этой птице. Я знаю, что их называют сектой Феникса, но я никогда не слышал, что у них есть прирученный Феникс, пробормотал я. Я тоже не поверил бы, мастер Линь, прокомментировал рядом со мной мастер секты Цин. Если я не ошибаюсь, это личное домашнее животное мастера секты Фена, добавила София, по-видимому, не обеспокоенная его внешним видом. Я приподнял брови, глядя на нее. Да и угадаю, темная секта тоже изучала это? Не совсем, улыбнулась она мне. Я подарила им яйцо Феникса, когда я была мастером секты. Оно должно было вылупиться через 100 лет после вливания в него огненного кварка Феникса. И никто не знает об этом, потому что, во-первых, это случилось 100 лет назад. Во-вторых, это было предназначено для них как взятка. Что это была за взятка, я расскажу мастеру Линю наедине, только если вы захотите знать. Все в порядке, отмахнулся я. Поскольку это произошло более века назад, сейчас это, вероятно, не так важно. Она пожала плечами, услышав мой ответ, и повернулась, чтобы посмотреть, как Феникс приземляется перед моим двором, куда спустился мастер секты Фэн. Похоже, толпа его совсем не волновала, как будто он с самого начала ожидал чего-то подобного. Неужели я единственный, кто считает, что такая подготовка – это слишком? Тот факт, что он пришел один и точно знал, где приземлиться, вероятно, означал, что кто-то здесь делал это по договоренности вместе с людьми секты Феникса. Почему я один остался в стороне? Мастер секты Фен прошел мимо собравшихся членов небесной секты с высоко поднятой головой, глядя прямо на меня. Мои ученики, София и даже мастер секты Цин неоднократно сказали мне, что я не должен стоять, когда он приближался. Феникс остался там, где его оставил мастер секты Фен. Его глаза смотрели на своего хозяина, который шел ко мне. Феникс явно был обеспокоен. Мастер секты Фен остановился передо мной с нейтральным выражением лица. «Мастер Линь», — поздоровался он, подняв руку, чтобы взять в руки бумажный свиток. «Я надеюсь, что эти условия будут удовлетворительными при проведении нашего слияния. Как меня проинструктировали ранее, я не принял никаких мер, чтобы забрать у него свиток, а вместо этого кивнул Софии, которая приняла его вместо меня. Она развернула свиток и начала читать условия вслух. Этот документ представляет собой слияние небесной секты и секты Феникса. Все активы секты Феникса будут поглощены небесной сектой, и с этого момента все ее члены будут официально признаны практикующими небесной секты. Мастер секты Фен уйдет в отставку. Мастер секты Феникса присоединится к рядам небесной секты в качестве старейшины, в то время как все остальные члены секты сохранят свои прежние ранги практикующих после слияния. С этого момента секта Феникса будет подчиняться правилам и традициям небесной секты, прежнее местоположение секты Феникса остается, и также остается признанным ответвлением небесной секты. Подпись, сегодняшняя дата, бывший мастер секты Феникса, Фен. София свернула бумагу и повернулась ко мне. Условия приемлемы, мастер Линь. Я кивнул. Хорошо. Старейшина Фэн, я принимаю ваши условия слияния, я надеюсь, что оба народа будут процветать, как только объединятся вместе как небесная секта. Он сложил ладони вместе. Все мы благодарим вас, мастер Линь, вы не пожалеете об этом решении. Все в наших сектах будут процветать в грядущие дни, и с вашим руководством и мудростью мы определенно увидим процветание на века. Я кивнул и собирался встать, чтобы сложить руки, когда воздух пронзил свистящий звук. Я поднял глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как стрела пролетела мимо меня и вонзилась в грудь старейшины Фэна, прямо там, где должно быть его сердце. Еще одна стрела была выпущена в меня, но она была остановлена моим барьером. Она на мгновение зависла перед моим лицом, а затем упала на землю и раскололась, как лед. Все вокруг в шоке уставились на стрелу, торчащую у старейшины Фэна. Никто до самого последнего момента не почувствовал приближения стрелы. Сам человек метался, словно рыба без воды, хватая руками стрелу, как будто пытаясь вытащить ее. Внезапно стрела, как будто растаяла и проникла в открытую рану, и через мгновение старейшина Фэн рухнул на землю. Что же, похоже, сейчас все в полной заднице. Глава 374. Убийцы на свободе. Глава 374. Убийцы на свободе. Мономеров. Юго-запад, примерно в 5 километрах отсюда. Найдите их, приказал мастер. Киеми и я немедленно подпрыгнули в направлении, которое нам указал мастер. Другие наши сестры остались защищать мастера, если в него будет выпущена еще одна стрела. Мы добрались до места всего за несколько секунд и обнаружили 2 фигуры в плащах, которые убегали по краю обрыва. Я набросилась на одну из них, прижав ее к земле и схватив хвостами ее 4 конечности. В следующую секунду Киеми набросилась на 2-ю фигуру, заморозив конечности пленницы на месте. Я наклонилась и без колебаний сорвала капюшон пленницы, обнажив заднюю часть явно женственной головы, прежде чем она внезапно растворилась в луже черной слизи. Я разочарованно зарычала и повернулась к Киеми, обнаружив, что она сидит в такой же луже слизи. Сразу же я настроила свои чувства на свое окружение, ища что-нибудь необычное или даже какое-то движение. Ничего не почувствовав, я встала, вцепившись в мантию, которую носил убийца, думая, что мы сможем найти в этом разгадку. «Слизь?» – спросила я, осматривая порванную мантию. Киеми кивнула. «Похоже, это тело клона, в то время как настоящий убийца находится где-то в другом месте, может быть, под землей. Он все еще может быть поблизости и прятаться. Уфу-фу-фу. Мне сжечь все это место?» Моя младшая сестра покачала головой. «Это может быть даже не здесь, а где-то еще, в этом нет смысла. Я говорю, что сначала мы должны вернуться к мастеру с этими вещами». Естественно, я согласилась с моей милой сестренкой и телепортировала нас обратно к мастеру. «Вы их нашли?» – спросил мастер, не оборачиваясь. Его руки зависли над раной бывшего мастера секты Феникса. Рядом с ним Феникс, на котором приехал сюда старейшина Фэн, он обеспокоенно парил над своим хозяином. Я взяла мантию в руки и поклонилась. «Простите нас за нашу никчемность, мастер. Они сбежали». Мастер поднял голову и сузил глаза, глядя на мантию в моих руках. «Слизь?» «Да, мастер. Это не ваша вина, просто ваш противник был лучше подготовлен». Киеми взглянула на бывшего мастера секты Феникса. «Он выживет?» Мастер кивнул. «Стрелы были покрыты каким-то ядом, но мне удалось вовремя нейтрализовать его своей лечебной пилюлей. С ним все будет в порядке». Лиан Ли нахмурилась. «Кто осмелился организовать это, зная, что мастер здесь?» Дяо Чан почесала щеку. «Честно говоря, на ум приходит много имен, но ни одно из тех, что я знаю, не могло дать ничего подобного». Номинальный глава Цин выступил вперед. «Мастер Линь, я уже рассредоточил членов нашей секты по всему месту, чтобы искать убийц. Если они все еще здесь, мы их найдем». Мастер вздохнул. «Спасибо, мастер секты Цин. Не могли бы мы сначала поместить старейшину Фэна в безопасное место? Также кто-то должен сообщить нашим новым членам секты о слиянии с небесной сектой и о том, что случилось со старейшиной Фэном. Я боюсь, что убийцы могут вернуться, чтобы закончить работу». Номинальный глава Цин кивнул. «Конечно, мастер Линь. И если позволите, я бы посоветовал нам с мастером Линем посетить секту Феникса самостоятельно». Мастер, казалось, на мгновение задумался. «Это хорошая идея. Мы пойдем сразу после того, как обеспечим безопасность старейшины Фена». «Хорошо». Мы наблюдали, как номинальный глава Цин уходит, чтобы позвать некоторых из наших последователей, передав им инструкции мастера. «Мастер, я предлагаю перенести вашу благородную личность в какое-нибудь безопасное место, убийцы в вас тоже целились», — заметила я, вспомнив другую стрелу, которая была выпущена в мастера. Мастер повернулся к нам и улыбнулся. «О себе я не беспокоюсь. Вы, девочки, те, о ком я беспокоюсь больше всего». Лиан Ли протянула руку вперед и переплела свои пальцы с пальцами мастера. «Вы бережете нас, мастер. Но, пожалуйста, могу ли я предложить вам спать сегодня ночью с нами?» «Ха-ха, это была твоя цель с самого начала», — усмехнулся мастер. «Не волнуйся, я буду в безопасности. София, пока я доверяю тебе документ о слиянии, держи его в безопасности». София склонила голову. «Вы можете мне довериться, мастер Линь, я буду отлично выполнять свои обязанности». Мне пришлось подавить рычание, которое почти сорвалось с моих губ. По какой-то причине каждое действие этого повелителя демонов меня до бесконечности бесило. Такое ощущение, что она, так или иначе, насмехалась над нами. Что, черт возьми, она думает, что она появится из ниоткуда и помешает нашему общению с мастером. Неужели она думает, что только потому, что у нее была история с мастером, она может вести себя так вольно и игнорировать нас? Илария, младшая сестра мастера, она выросла с мастером, ты не такая уж особенная. Почему она так на нас смотрит? Почему ты так близка к мастеру, блудница? Ты хочешь, чтобы я вырвала тебе глазные яблоки? Я разорву тебя от конечности до конечности, если ты даже подумаешь о том, чтобы забрать мастера у нас. Кто-то потянул меня за руку, и я отбросила свои мысли. Я повернула голову и увидела, что Киеми качает головой. «Это не то лицо, которое ты захочешь, чтобы увидел мастер». Я осторожно вернула свое нормальное лицо и улыбнулась, используя воспоминания мастера, обнимающего меня в ванне, чтобы подбодрить себя. «Спасибо, Киеми», — вздохнула я. Моя милая сестра кивнула, прежде чем обернуться и посмотреть, как несколько наших последователей увозят старейшину Фена, который был все еще без сознания. Феникс грустно ворковал своему хозяину, побуждая мастера поднять руку и погладить его по голове. «Не волнуйся, с ним все будет в порядке, я позабочусь об этом». Мастер действительно доброжелателен. Чтобы показать такое выражение, полное тепла, это может исходить только от мастера. Вот почему тот, кто организовал это убийство, заслуживает миллиона смертей. Нет, даже это слишком большое милосердие, они будут страдать каждый миг своей жизни за то, что доставили неудобства мастеру. «Все в порядке?» – спросил мастер с явной озабоченностью на его лице. «О, мастер, несмотря на то, что вы были мишенью, вы все равно думали о нас, папа». «Цай Хонг, в порядке?» – взвизгнула Цай Хонг, обнимая мастер за ногу. «Мое хрупкое сердце не в порядке, мастер. Не могли бы вы утешить меня, пожалуйста?» – заскулила Дяо Чан своим сладким голосом. «Конечно», – мастер стандартно ткнул ее в лоб перед тем, как поднять Цай Хонг на руки и обнять ее. «Никто не пострадал, верно?» «Нет, мастер», — ответили все мы. «Хорошо, думаю, на сегодня хватит драмы. Возьмите выходной, мне нужно уточнить состояние старейшины Фэна и посетить нашу новую ветвь секты с мастером секты Цин. Не могли бы вы, девочки, тем временем позаботиться о Фениксе, огненная птичка?» Хихикнула Цай Хонг. Казалось, это заставило Феникса вздрогнуть и отвести взгляд. «Интересно, может быть, он знает истинную форму Цай Хонг и боится ее? Мастер передал мне на руки Цай Хонг. В таком случае, я увижу вас, девочки, сегодня ночью. Будьте осторожны. Позвоните мне, если я вам понадоблюсь. Пойдем, София, ты тоже пойдешь с нами». Мы поклонились, когда мастер вместе с мастером секты Цин и той девушкой, повелителем демонов, ушел. Феникс грустно ворковал, когда он уходил. «Похоже, нам нужно развлечься, и под развлечением я имею в виду поиск и пытки преступника». Уф-уф-уф-уф. Глава 375. Ветвь небесной секты. Глава 375. Ветвь небесной секты. ГГРов. Поскольку у нашей новой ветви небесной секты был барьер, препятствующий телепортации, нам пришлось телепортироваться на некоторое расстояние и пройти остаток пути пешком. «Надеюсь, это не усложнит слияние», — прокомментировал я. Мастер секты Цин вздохнул. «Обычно мы беспокоимся о том, что слияние может быть отменено из-за каких-либо обстоятельств. Но поскольку они были теми, кто подчинился вам, они должны были беспокоиться об этом. Неужели это так работает?» Я думал, они скажут, что мы не смогли защитить их эмиссара или что-то в этом роде, и поставят нас в невыгодное положение. Я даже подумал, что они могли все это организовать сами. София покачала головой рядом со мной. То, что говорит мастер Линь, нормально. Но в данном случае секта Феникса отчаянно нуждалась в слиянии. Если бы они поставили нам какие-то условия, мастер Линь всегда мог бы просто отклонить слияние, и их положение не отличалось бы от прежнего. Они не пошли бы на риск. Думаю, в этом есть смысл, ведь никогда раньше не было в подавляющем большинстве преимуществ во время соглашений такого рода. Ну, по крайней мере, нам еще нужно извиниться, верно? Отметил я, чтобы убедиться. Личной заботы мастера Линя было достаточно для извинений. На самом деле, я бы сказал, что они даже сейчас обязаны нам, усмехнулся мастер секты Цин. Это несколько слишком, не так ли? Я просто исцелил его той пилюлей, и все, я больше не давал ему ничего другого. Опять же, то, что я знаю, похоже, что я уже полностью оторвался от нормы в этом плане. Так, как вы думаете, кто за этим стоит? Спросил я. Наиболее вероятными виновниками могут быть остатки темной секты. Но поскольку большинство крупных шишек уже мертвы, я сомневаюсь, что они могли бы устроить что-то подобное, с легкостью ответила София. Я приподнял брови, глядя на нее. Я так понимаю, что тебе знакомы стрелы? Она покачала головой. Вовсе нет. Стрелы кажутся органическими по своей природе, плавятся в ране цели, чтобы отравить ее изнутри. Темная секта имеет свою долю ядов, но ничего подобного нет, насколько я знаю. Мастер секты Цин задумчиво погладил свою бороду. Если это не была эта несчастная темная секта, это могла бы быть секта Ястреба, поскольку у них действительно есть техники лука и стрел. Или же, поскольку это был монстр-слизь, возможно, группа якаев, диссидентов. Я пожал плечами. Что ж, в любом случае, в настоящий момент у нас недостаточно доказательств, чтобы кого-либо обвинить. Поскольку они были нацелены на старейшину Фена, нужно усилить безопасность вокруг него в ближайшие дни. Вы тоже были целью, мастер Линь, отметила София. Я могу постоять за себя, просто сказал я ей. Этот ответ, казалось, удовлетворил ее, поскольку она больше ничего не сказала. Нам потребовалось еще несколько минут, чтобы добраться до входа в новую ветвь небесной секты. Хаем, это действительно странно говорить об этом. Возможно, они придумают новое имя. Охранники у ворот поклонились, увидев нас. Мастер секты Цин, мастер Линь, мы приветствуем вас в нашей скромной ветви небесной секты, поприветствовал один из охранников. Ха, новости о слиянии определенно не имели возможности попасть сюда, поэтому я предполагаю, что старейшина Фэн уже отдал приказ бывшим членам секты Феникса относиться к нам так, как будто это была наша ветвь секты. Честно говоря, не знаю, как я должен к этому относиться. Охранники пропустили нас достаточно легко, но Софии, похоже, не было в их списке гостей, так как охранник протянул руку, чтобы остановить ее. София отбросила руку прежде, чем охранник успел схватить ее. Ее голова повернулась и посмотрела на него. «Я принадлежу моему мастеру, ты не имеешь права прикасаться ко мне», усмехнулась она, задрав нос перед охранником. «Вау, не думал, что она так ко мне относится». «Она со мной», — объяснил я, останавливая охранников, которые уже обнажили оружие. Все они тут же вложили оружие в ножны и поклонились. «Простите нашу наглость, мастер Линь». Я махнул, показав, что в этом нет ничего страшного, а затем последовал за мастером секты Цин через ворота. Войдя в главный двор, я осмотрел секту изнутри. Хотя я приезжал сюда во время фестиваля демонстраций сект, я не был хорошо знаком ни с точным расположением этой секты, ни с людьми здесь.